Глава 70. Фейская королева в Марате. Усилием воли Дорин унял сердцебиение и выровнял дыхание. Маева смаковала вино. «В таком случае ты меня не знаешь», — сказала она, пристально глядя на валкского короля. Рука Эравана замерла, не донеся чашу с вином до рта. «Разве ты не Маева, королева Даранеллы?» «Айлина!» — мелькнула в мозгу Дорина. «Неужели она привезла сюда Айлину, намереваясь продать Эравану?» «Боги, боги!» Маева покачала головой. «Прошло всего несколько тысяч лет, а ты успел позабыть жену своего брата?» Дорин радовался, что он стоит на четырех лапах. Ноги сейчас у него точно подкосились бы. Эраван замер. Потом оторопело спросил. «Ты?» «Я», — улыбнулась Маева. Золотистые глаза обшаривали фейскую королеву с головы до ног. «И все эти тысячи лет ты оставалась в фейском обличье. Жаль, что ты раньше не догадался». Дорин ощутил сгусток магической силы Эравана, до жути похожий на вязкую, мысленистую силу того валкского принца. «А тебе известно, что ты...» Валский король умолк на полуслове и расправил плечи, словно готовясь отразить нападение. «В таком случае я должен тебя поблагодарить», — вновь заговорил Эраван, совладав с собой. «Если бы ты не предала моего брата, я бы никогда не попал в этот удивительный мир и никогда бы не вознамерился его завоевать». Он отпил вина. «Но вопрос остается. Зачем ты здесь? Зачем открылась мне? Когда-то ты была моим заклятым врагом. Теперь это не так?» «Я никогда не была твоим врагом», — невозмутимо возразила Маева. «А вот твои братья, они были моими врагами». «Ты знала, что собой представляет Оркус, однако вышла за него». «Наверное, мне стоило принять твое предложение и выйти за тебя». Маева лукаво по-змеиному улыбнулась. «Но я тогда была совсем молоденькой и неопытной. Меня было легко сбить с толку». От негромкого смеха Эравана у Дорина все в душе перевернулось. «Молоденькой, согласен. Но насчет неопытности это ты брось. Что было, то было. А сейчас ты сидишь передо мной». «Если Маева привезла с собой Айлину, если Дорин сумеет ее найти, тогда вдвоем они, быть может, сумеют расправиться с этой зловещей парочкой». «Да, я сижу перед тобой», — сказала Маева. «А ты намерена опустошить этот континент? Я готова тебе помочь». «Все тот же вопрос. Зачем?» Эраван заложил ногу на ногу. Пальцы Маевы скользили по хрустальным граням винного бокала. «Мои подданные меня предали. После всего, что я для них сделала. Забыв, какой защитой я им была, они поднялись против меня. Армия, которую я собрала, отказалась выполнять мои приказы. Знать и слуги отказались мне повиноваться. Так что я уже не королева Даранеллы». «Догадываюсь, кто стоял за всем этим», — сказал Эраван. На мгновение комнату заволокла холодная зловещая тьма. «Мне удалось пленить Айлину, прозванную неистовым огнем. Я рассчитывала привести ее к тебе, когда она будет готова. Но караульный, приставленный к ней, совершил непростительную ошибку. Признаюсь, я и сама поддалась на обман. Айлина снова на свободе. Прежде чем покинуть Виндолин, она каким-то образом сумела разослать письма нескольким влиятельным фигурам Дранеллы. Думаю, сейчас она уже вернулась на Эрелею». Дорин снова вздрогнул. Теперь уже от облегчения. «Вернулась», — махнул рукой Раван. «Сейчас она на Аньеле. Бесрассудно тратит свою магическую силу». Глаза Мэвы вспыхнули. «Из-за нее я лишилась королевства, трона, круга верных воинов. Я не собиралась вмешиваться в войну на этом континенте. Более того, я была готова проявить милосердие. Все это разом улетучилось, когда Аэлина исчезла вместе с ее истинной парой. Значит, Рован и его соратники нашли Аэлину. Непостижимым образом нашли и освободили. При упоминании о Ньеле Дорин позволил себе робкую надежду. Вдруг и Шаол сейчас тоже там, с Аэлиной и Рованом. Дорину хотелось кричать от радости. Победа показалась ему такой близкой, пока Маева не сказала. «Вначале Аэлина Галатиния расправится с тобой. Затем, если уцелеет, возьмется за меня. Я намерена отобрать у нее все шансы на победу». «И ради этого ты собираешься заключить союз со мной?» «Только совместными усилиями мы сможем навсегда уничтожить династию Бреннана и не опасаться, что когда-нибудь она снова поднимется». «Так что ж ты не убила Аэлину, когда она находилась у тебя?» «А ты, брат, решился бы на такое? Ты бы не попытался вначале сделать ее своим орудием?» Молчание Равана подтверждало. «Да, попытался бы». «Сестра, на словах твои замыслы звучат очень правдиво и убедительно. Но неужели ты ждешь, что я тут же тебе и поверю?» И я предвидела такой ответ. Скривила губы Маева. «Еще бы. Ты располагаешь мощнейшей армией, а у меня нет ничего, кроме моей магической силы». Раван молчал. Вероятно, он хорошо знал, в какую игру его вовлекает бывшая фейская королева. Рука Маевы простерлась к середине комнаты. «Впрочем, кое-чем я могу тебя заинтересовать». Щелчок изящных пальцев, и в полу возникла дыра. Дорин попятился, еще глубже прячась в пыльную тень. Его трясло от неподдельного ужаса, породить который была способна только тьма на другой стороне дыры. Маева открыла портал. «Я и забыл, что когда-то ты развлекалась этими фокусами», — сказал Эраван. Золотистые глаза валкского короля следили за существом, которое кланялось с другого конца портала, пощелкивая клешнями. «Паучиха!» «Они до сих пор тебе служат. Я об этом тоже забыл». «Когда фейцы вышвырнули меня, я вернулась к тем, кто всегда служил мне верой и правдой», — сказала Маева, легкой улыбкой приветствуя громадную паучихой. «Стигианские пауки давно живут сами по себе», — возразил Эраван. «Круг твоих союзников невелик». Маева тряхнула головой, сверкнув черными волосами. «Это не стигианские пауки». За спиной существа виднелись пепельно-серые зубчатые скалы, какие-то горы. На южном континенте их зовут Харанкаями. Это мои самые верные служанки. При виде кланяющейся паучихи сердце Дорина бешено заколотилось. Лицо Равана сделалось холодным и откровенно скучающим. «Какая мне надобность в этих твоих Харанкаях?» Он махнул в сторону окон, за которыми простирался рукотворный ад. «Я создал целые армии существ, всецело подчиняющихся мне. Зачем мне несколько сотен твоих пауков?» Маеву это не смутило. «Мои служанки смышленые и находчивые. Их паутина тянется очень далеко. Они рассказывают мне обо всем, что происходит в мире. От них я узнала о следующей стадии твоих грандиозных замыслов». Дорин вжался в щель. Раван замер. «Волокским принцессам нужны тела, в которых они поселятся», — с нарочитой небрежностью произнесла Маева. «Знаю, ты испытывал трудности с надежными телами, способными выдержать их присутствие. Одну принцессу ты поместил в тело средней дочери Хагана. Увы, ее оттуда изгнали и уничтожили». «Волокские принцессы на южном континенте». Дорин снова подумал о Шаоле. «Говори», — сказал Раван. «Я слушаю». Маева указал на паучиху. Та продолжала кланяться. Другой конец портала находился на южном континенте. Маева открыла его легко, будто окошко. «Зачем возиться с ненадежными человеческими телами для шести оставшихся принцесс, когда есть получше и покрепче? А главное... Владельцы тел идут на это добровольно». Золотистые глаза Эравана повернулись к паучихе. «Ты и твои сородичи готовы предоставить тела?» Обратился он к жуткому существу. Паучиха щелкнула клешнями. Множество пар глаз заморгали. «Мы почтем за честь доказать свою верность нашей королеве». Маева улыбнулась паучихе. Дорин содрогнулся. «Они бессмертны и могущественны», — вкрадчиво сказала она Эровану. «А если принять во внимание их врожденные способности? Только представь, как обрадуются твои принцессы. Такое слияние создаст новых, непобедимых существ». И немыслимые ужасы для мира, в котором они окажутся. Эрован молчал. Маева щелкнула пальцами. Портал и паучиха исчезли. Бывшая фейская королева легко и изящно встала. «Если тебе надо поразмышлять над предлагаемым союзом, я не стану тебя торопить. Харанкай исполнит любой мой приказ и радостно выступит под твоим знаменем». «Но что я скажу брату, когда снова его увижу?» «Ты намерен свидеться с Оркусом?» Удивленно наклонила голову Маева. «А зачем я, по-твоему, потратил столько времени и сил, создал армию и начал готовить этот мир? Какая еще у меня может быть цель, кроме новой встречи с братьями? Кого еще мне удивить своими достижениями?» Дорин похолодел. Вот, оказывается, ради чего Эрован измывался над континентом. Он жаждал вернуть сюда братьев. И если у него получится... Эрован продолжал сидеть. «Скажи Оркусу, что я устала ждать его домой со всех этих нескончаемых войн». Улыбка Маевы делала ее похожей на паучиху. «Я бы сама не прочь что-нибудь завоевать». Эрован моргнул. То был единственный признак его изумления. Потом он махнул рукой. Двери открылись сами собой. «Я обязательно всерьез подумаю над твоими словами, сестра. Мне нравится твоя смелость, граничившая с наглостью. Впрочем, иначе бы ты здесь не появилась. Пока я думаю, принимаю решение, можешь погостить у меня». В коридоре появились двое караульных. Дорин напрягся, уперевшись лапками в каменный пол. «Они проводят тебя в твои покои». Задерживаться в комнате совещаний Дорину было опасно. Эрован мог его обнаружить. Магия Дорина не ощущала присутствия ключа. Видимо, валкский король хранил его не здесь. Искать способ убить Эрована он будет потом, если решится на такое безрассудство, а пока... Маева надела плащ. Дорин выскочил в коридор и затаился в тени. Маева неторопливо вышла. Караульные повели ее по коридору, затем вверх по винтовой лестнице. Башня, в которой ее разместили, примыкала к башне Эрована. Комната была обставлена добротной, полированной дубовой мебелью. Кровать застелена накрахмаленным бельем. Все это осталось от прежних времен, когда Марат был человеческой крепостью, а не рассадником ужасов. Караульные ушли. Маева привалилась к двери с железными узорами и вздохнула. «Никак ты весь день собираешься оставаться в этом жалком обличье?» Дорин хотел шмыгнуть в щель между дверью и полом, но черный сапог Маевы прищемил ему хвост. Мышиное тело прожгло болью. Дорин извивался, пытаясь высвободить хвост, но нога Маевы держала крепко. Он попытался нанести магический удар, но и здесь потерпел неудачу. Черный ветер змей обвился вокруг его морды, угрожая задушить. Сверху на него насмешливо смотрела бывшая фейская королева. «Да, дерландский король, искусным шпионом тебя не назовешь».